Когда стало уже совершенно темно, сыщик, помощник его и инспектор отправились на авеню Скарфилд. Пинкертон распорядился, чтобы МакКоннелл и Боб сторожили на улице. В случае, если бы он, по чаянию, был застигнут врасплох, они должны были воспрепятствовать полисменам задержать его. Пинкертон сначала перелез через забор соседней усадьбы, потом прокрался через сад к заднему фасаду виллы Нормана и перелез во двор. Затем он осторожно начал подкрадываться к самой вилле. Он заметил, что в двух окнах на улицу был свет. По-видимому, в одной из передних комнат находились негры. Он осторожно нажал ручку задней двери, но последняя оказалась заперта. С правой стороны находилось маленькое окно прачечной. Окно это было открыто. Пинкертон пролез через него в прачечную, а оттуда уже прошел в коридор. Из передней раздавались громкие голоса негров. «Они пьяны», — подумал Пинкертон. «Это очень кстати». Он подкрался к двери и заглянул в замочную скважину. Он увидел самую обыкновенную лакейскую, освещенную висячей керосиновой лампой. Перед диваном у правой стены стоял стол, уставленный бутылками с виски и стаканами. Очевидно, негры воспользовались отсутствием своего барина, достали из погреба основательный запас виски и устроили кутеж. Двое из них полулежали на диване, полупьяные. Третий сидел, согнувшись на стуле, держал в одной руке стакан и напевал негритянскую песенку, а товарищи его вторили ему. Этого было достаточно для Пинкертона. Ему, по-видимому, нечего было опасаться этих негров, и потому он встал и направился ко второй двери. Открыв ее, он очутился в рабочем кабинете. Пинкертон засветил электрический фонарь и оглянулся. Он был несколько удивлен тем, что увидел. Оптик Кларит говорил ему, что Норман слывет богачом. Между тем, при виде этой неуютной, обставленной лишь самой необходимой мебелью комнаты, приходилось сомневаться в богатстве Нормана. Письменный стол был обыскан весьма быстро. Пинкертон не нашел никаких улик против Нормана. Обнаружил лишь целую пачку крупных, погашенных векселей. «Вот каким образом Павел Норман поддерживает свое существование», – пробормотал Пинкертон. Разглядывая векселя, он вдруг встрепенулся. А вдруг в бумажнике несчастного Генри Тарнтона находился подобный же вексель, которым преступник хотел во что бы то ни стало завладеть? Но Пинкертон пока не стал задумываться над этим вопросом, а продолжал обыск. Однако он в этой комнате не нашел ничего особенного, и поэтому перешел в другие помещения. В нижнем этаже находились только еще прачечная и кухня, где обыск пока не требовался. Сыщик поднялся в верхний этаж и вошел в спальню Нормана. Он подошел к большому гардеробному шкафу, открыл его и произвел обыск. Спустя короткое время он нашел то, чего искал. Из-под разных костюмов он вытащил грязные, испачканные черные брюки, на правом колене которых был вырван маленький кусочек материи. Вот первая веская улика. Пока и этого достаточно. Вынимая брюки из шкафа, Пинкертон задел другие костюмы, которые свалились с крючков. При свете фонаря сыщик увидел в задней стенке шкафа отдельную доску, неплотно прибитую к месту. Пинкертон тотчас же приподнял эту доску. За нею оказалось узкое пространство, в котором был спрятан черный кожаный бумажник. Пинкертон моментально вытащил его оттуда и увидел, что в нем имелась красная шелковая подкладка с золотыми инициалами Г.Т. «Больше мне ничего не нужно», — подумал сыщик. «Участь Нормана решена, и его постигнет заслуженная кара». После некоторого раздумья он положил бумажник обратно на прежнее место и повесил брюки на тот же крючок. Затем он запер шкаф на ключ. После этого он опять выскользнул в коридор и стал опускаться вниз по лестнице. Дойдя приблизительно до середины лестницы, он вдруг увидел, как открывается дверь передней, и на пороге появляется один из негров с лампой в руке. Пинкертон не успел отскочить назад, так как негр появился совершенно неожиданно и случайно смотрел как раз прямо на лестницу и, конечно же, увидел сыщика.